Глава 5. Никита сидел на полу, вытянув длинные ноги, в темных джинсах, серой кенгурухе и потертой джинсовой куртке. Я огляделась по сторонам. Забавно, не была в нашем убежище несколько лет, а здесь почти ничего не изменилось. Правда, на удивление, было очень чисто и тесно. В детстве мне эта комнатка на втором этаже казалась намного просторнее. Яровой, подняв на меня глаза, казалось, ничуть не удивился нашей встрече. Медленно, будто нехотя, убрал ноги, пропуская меня сесть рядом. Я расположилась напротив у небольшого окошка. Тоже уселась на пол, наплевав на нарядное платье. Никита молча продолжал оглядывать двор, слушая громкую музыку в наушниках. Я смогла разобрать старую песню «My Chemical Romance». Некоторое время я тоже пялилась в небольшое окошечко, затем потянулась к Яровому, забрала у него один беспроводной наушник и всунула в свое ухо. «До сих пор это слушаешь?» — спросила я. «Я много чего слушаю», — ответил Никита, не поворачивая ко мне головы. «Ты раньше их тоже любила». «А я много кого и чего раньше любила», — сказала я. «Все можно перерасти». Никита усмехнулся и, наконец, посмотрел на меня. В густом сумраке его серые глаза стали совсем темными, а остальные черты лица будто смазались. Хорошая группа была, жаль, что распалась. «Ничто хорошее не вечно. Так что ты здесь забыл?» «Я тут часто сижу», — сказал Яровой. «Обычно, когда с отчимом поссорюсь». «М-м-м». В домике пахло сигаретами, мятной жвачкой и прохладным майским вечером. В этот момент по двору мимо моего подъезда прошли Марк и его забавный пес, похожий на пуховой шарик. А вдруг Василевский пришел в наш двор из-за меня? Ведь я говорила ему, где живу. От этой мысли я даже дышать перестала. Яровой тоже наблюдал за Марком из окна. «А ты прячешься от своего мальчика-зайчика?» «Почему это он мальчик-зайчик?» «Всегда такой причесанный», — улыбнулся Яровой. «Тебе б самому причесаться не мешало». Но Яровой только нарочно взъерошил волосы еще больше. Затем так внимательно посмотрел на меня, что на секунду я не знала, куда себя деть. И эта сумрачная комнатка показалась мне еще меньше, чем была на самом деле. «Ты сегодня как-то необычно выглядишь», — наконец произнес Никита. «Это он, вероятно, про мой макияж или про глупое платье Тутти». «Мой протест миру», — сказала я с вызовом. Никита немного помолчал, а потом засмеялся. Так громко и заразительно, я даже испугалась, что нас услышит Василевский. Марк по-прежнему стоял возле моего подъезда и ждал, пока его пес обнюхает все близлежащие кусты. Конечно, вряд ли Василевский пойдет проверять, кто там так расшумелся, но вполне может разобрать наши голоса. «Блин, Никита, заткнись!» — зашипела я, схватив Ярового за рукав в джинсовке и попытавшись унять его дикий хохот. «Ты всегда смеешься над тем, что совсем не смешно. И держи свой наушник». «Ты просто бунтарь в кукольном платье», — проговорил Яровой, забрав наушник и оглядев меня с ног до головы. «Это долгая история», — только и сказала я. Раньше я бы выложила ему все, что случилось, но сейчас Яровой даже не уточнил, что же со мной произошло. Я снова выглянула в окно. В доме напротив, как по команде, зажегся свет. «Если он тебе нравится, почему ты прячешься?» — спросил Никита. — Что ж, вполне логичный вопрос. — Он мне не нравится, — покраснела я. Наверняка Никита видел мои позорные метания под тополем. — Ну, может, нравится, но совсем чуть-чуть. — Понятно, — кивнул Яровой. Но меня от охватившего смущения будто прорвало. Ирка сказала, что следующий шаг обязательно должен быть за мной. — А я не знаю, как это — шагать кому-то навстречу, понимаешь? Никита молча смотрел на меня. «Зачем я тебе это сказала?» А рассердилась я на себе. «Действительно», — согласился Никита. «Хочешь, помогу?» «С Марком? А как?» Засомневалась я. «Ты только можешь морды бить парням, которые мне нравятся». Никита на мой выпад никак не отреагировал, полез в карман джинсовки и достал оттуда старенький серый iPod Nano. «Твой прилизанный Маркуша сегодня в раздевалке оставил. Не успел ему отдать после физры. Он уже умчался. Вот и шагай к нему навстречу вместе с айподом». Я тут же протянула руку и взяла плеер. Что ж, отличный повод начать разговор с Василевским. «Спасибо», — сказала я, покрутив в руках айпод. «Помог». «Не просто так», — сверкнул белозубой улыбкой чеширского кота Яровой. «Кто б сомневался?» — проворчала я, вспомнив недавнюю контрольную по химии. После нее Ирка уже была назначена до конца лета ответственной за вынос мусора. «У вас в здании ничего просто так не бывает». Никита, испытывая мое терпение, продолжал расслабленно улыбаться и молчать. Что он задумал? «Терпеть такое поведение не могу, и оскал этот тоже. Еще не хватало потом весь вечер прокручивать в голове улыбающегося Ярового. Отмажешь меня от лагеря?» Наконец попросил Никита. «Правда, не хочу никуда ехать. Такое сборище народу вообще не для меня. Мне надо отдохнуть». Теперь настала моя очередь глазеть на Никиту. Громкая музыка в его наушниках перестала играть, и в домике стало совсем тихо, только деревья во дворе шумели листвой. «Хорошо», — кивнула я. «Ты никуда не поедешь, я найду тебе замену». Никита снова улыбнулся. «Спасибо. Ну что, Верона, вспомним молодость? В картишке?» «Когда-то мы здесь сутками резались в карты». «В картишке?» — переспросила я. «Ага, на раздевании». Яровой поиграл бровями, а в его серых глазах запрыгали чертики. Конечно, никаких карт у Никиты с собой не было. Это он так, снова хочет вывести меня из равновесия. «Ты же знаешь, что я плохо играю в карты». «Тогда сразу снимай с себя платье». «Дурак». Я, крепко сжимая в руках айпод Василевского, принялась на коленях выползать из домика, придерживая рукой край юбки. «Спокойной ночи», — выкрикнула я, уже будучи на первом этаже. «Спасибо за айпод». Яровой не отозвался. Что ж, кто бы сомневался. Выбравшись из деревянного замка, я направилась по темному двору к своему подъезду. Пару раз обернулась к старому городку, точно зная, что Никита по-прежнему там и в эту самую секунду не сводит с меня взгляды. Странно, что за эти несколько дней мы общались с ним больше, чем за последние пару лет. А еще я вдруг осознала, что не испытываю к Яровому былой ненависти. Но и прежней любви тоже не было. Я больше не чувствовала абсолютно ничего, а это еще хуже. После второго урока, когда большинство одноклассников уже покинули кабинет и отправились в столовую, к нашей сыркой партии подошла Амелия Циглер. «Привет», — поздоровалась она с нами. Голос у Амелии низкий и хриплый. И вообще, как уже говорила Ира, эта девчонка вселяет какой-то ужас. Третьякова, которая уже собиралась подняться из-за стола, замерла на месте. «Привет», — ответила я. Ирка продолжала недоуменно таращиться на одноклассницу, будто к нам подплыло привидение. «Ты отвечаешь за список в лагерь?» — спросила у меня Амелия. И тон ее был каким-то насмешливым, будто я занималась глупостями. Чем-то это мне напомнило вчерашний разговор с Катериной в ресторане. «Ну, я за него отвечаю», — произнесла я с вызовом. Как-то раз мы сцепились с Амелией. Она только пришла к нам в класс и на первом же уроке уселась на мое место. Тогда я тактично попробовала объяснить новенькой, что так дела не делаются, и лучше бы ей подыскать другую парту. Циглер место уступила, но при этом обозвала меня глупой Барби и посоветовала подыскать себе новые мозги. Произнесла она это так громко, что обидную реплику расслышали все одноклассники. Я никогда не имела недругов, поэтому меня тут же захлестнула волна возмущения. Я посоветовала Циглер остерегаться меня, но, конечно, ничего ей сделать не могла. Поэтому мы просто молча изредка друг на друга с презрением смотрели и ни разу толком не общались. Зато Циглер могла запросто отпускать ядовитые шуточки в мой адрес. Она редко открывала в гимназии рот, но если уж и говорила, то что-нибудь неприятное обо мне. А тут пришла о помощи просить. «Можешь включить меня в список?» — спросила Амелия. Я растерянно захлопала глазами, а Ирка вцепилась рукой в мое плечо, мол, не смей. «Вообще-то список уже укомплектован», — сообщила я. Старалась произнести это как можно равнодушнее, но ответ все равно получился злорадным. О том, что Яровой отказался ехать в лагерь, Циглер было знать не обязательно. «И Лидия Андреевна уже его утвердила. Если бы ты не сбежала с последнего урока, знала бы, что директриса вчера зачитала вслух все фамилии. И нет никакой возможности поехать?» Непробивная Амелия даже казалась расстроенной. «Нет, увы», — покачала я головой, — «все 10 мест заняты». Тогда глаза Амелии внезапно будто блеснули огнем, а у меня мурашки забегали по коже. Циглер многозначительно прищурилась. «Что ж, посмотрим, кто поедет». И как ни в чем не бывало, отошла от нашей парты. Мы с Иркой моментально забыли о столовой. Когда Амелия вышла из класса, Ирка грохнулась на стул и выпалила. «Фух, хорошо, что ты ее не вписала. Мамочки, у меня даже ладони вспотели, какая она жуткая». «Как ты думаешь, что означает это ее? Что ж, посмотрим». Почему-то запаниковала я. «Считаешь, она нашлет на тебя проклятие? А ты считаешь, только в тебя она вселяет страх?» «Я стараюсь вообще о Циглер не вспоминать», — призналась Ирка. «Да ладно тебе. Ты чего так побледнела? Что она может тебе сделать? Амелия даже в классе ни с кем не дружит». «Не знаю, мне не по себе», — призналась я. Однако вскоре было уже не до Циглер. Все мои мысли занимал предстоящий разговор с Василевским. Выловить Марка удалось лишь после уроков, когда мы всей параллелью отправились в актовый зал, чтобы разобрать по ролям пьесу для одиннадцатиклассников. Ирка с Даней к тому времени уже слиняли домой, не сильно горя желанием участвовать в самодеятельности, хотя я и назначила Третьякова осветителем. Я дождалась, пока от Василевского отклеится наш одноклассник Слава Подорожников, а когда Марк наконец остался один, нащупала в кармане айпод и, набравшись смелости, пошла навстречу. «Привет. Почему у тебя не было на первом уроке?» — спросила я первое, что пришло в голову. «Привет», — отозвался Василевский с улыбкой. А в его голубых глазах появился незнакомый блеск. «С утра на соревнованиях был. Занял призовое место». «Ой, поздравляю», — заулыбалась я в ответ. Наверное, улыбка была дурацкой. В пол лица. В кармане я по-прежнему вертела в пальцах плеер. А может, пригласить Марка куда-нибудь? Куда? В кафе-мороженое? Детский сад? В кино? Это романтично. Сидеть вместе в темном зале, брать попкорн из одного стакана и при этом изредка, словно невзначай, дотрагиваться до его пальцев. И тут я поняла, что молча стою перед Василевским слишком долго. Замечталась. Вот, держи. Я протянула айпод. Как он у тебя оказался? Искренне обрадовался Марк. Надеюсь, он не решит, что я тайком пробралась в мужскую раздевалку и выкрала плеер. «Ты выронила из спортзала?» — нашлась я. «Но так быстро ушел из гимназии». «Да, у меня была тренировка перед сегодняшним соревнованием», — закивал Василевский. «Как здорово, что ты его нашла. Ему столько лет. Там вся моя музыка, вся жизнь». Я продолжала улыбаться мысленно благодаря за плеер Никиту. Теперь бы выполнить его просьбу и отмазать от лагеря, в который мы, между прочим, отправимся вместе с Марком. Боже, какое счастье! После репетиции Марк снова оказался возле меня. Я видела, что он собирается начать новый разговор. Наверняка хочет первым пригласить меня на свидание. Я подалась вперед навстречу Марку, но тут возле нас сразу же возникла Соболь. «Азарова, это твой рюкзак в рекреации валяется». «Что?» Соболев впилась в меня немигающим пронзительным взглядом. Когда я отвернулась, чтобы отыскать глазами рюкзак, Оксана уже вышла из актового зала. Моего рюкзака действительно не было. Что за ерунда? Я совершенно точно помнила, что, придя на репетицию, бросила его на одно из кресел последнего ряда. «Случилось что-то?» — спросил Марк с беспокойством. Потому что мой вид в тот момент был совсем растерянным. «Рюкзак пропал», — сказала я. «Наверное, Ирка вернулась и решила меня развести. Пойду поищу». Василевского в тот момент тоже окликнул кто-то из одноклассников. Многие еще не разошлись, толпились у сцены, выясняя оставшиеся организационные вопросы. Обломалось мое свидание, ведь он бы пригласил, обязательно пригласил бы, будь неладна эта Соболь. Я вышла в пустую рекреацию и тут же увидела свой рюкзак, сиротливо валяющийся на полу у ножки одной из деревянных лавок. Тут же подбежала к нему и осмотрела. Кто-то явно подопнул его. На переднем черном кармане красовался пыльный след от обуви. Но и кому взбрело в голову так шутить? Не иначе Соболь, увидев, как мило мы беседуем с Марком, утащила мой рюкзак, а потом вернулась с новостью о том, что его украли. И не могло же все ограничиться одним пинком. Наверняка эта стерва подбросила мне что-нибудь противное или наоборот, вытащила и испортила какую-нибудь вещь. Как косметичку Сухопаровой. Я тут же проверила лямки и замки. Нет, на первый взгляд, рюкзак в норме. Тогда в чем подвох? Я расстегнула молнию. На глаза тут же попался свернутый лист бумаги. Предчувствуя катастрофу, руки слегка задрожали. Я не конфликтный человек, но если Оксана задумала какую-то гадость, ей не сдобровать. На листе было напечатано большими буквами. «Отлично! Список утвержден. Дотянешь до лагеря». Какие гадкие шутки у этой дуры! Я заволновалась. Пока Соболь только угрожает, а если перейдет к активным действиям, мало ли чего от этой чокнутой можно ожидать. В задумчивости я так и продолжила сидеть на полу посреди просторной рекреации. Вскоре раздались голоса ребят, вышедших из актового зала. Внезапно кто-то положил руку на мое плечо. Я подняла голову и увидела перед собой девчонку из параллельного класса. Люсю Антоненко. «Вер, все в порядке?» — обеспокоенно поинтересовалась она. Присела рядом со мной на корточки. «Ты какая-то бледная». «Да, да, все отлично», — быстро проговорила я, сворачивая обратно лист. Люся уже с любопытством уставилась на послание. «Может, тебе водички принести?» — спросила Антоненко. «Нет, все нормально», — сказала я, первой поднимаясь на ноги. «Просто кое-что в рюкзаке искала». Было странно искать что-то в рюкзаке, сидя на полу перед лавкой. «Ну ладно», — растерянно отозвалась Люся, вставая следом за мной. «Это хорошо, если у тебя все нормально». Я только кивнула в ответ. «Да уж, лучше не придумаешь». Люся ушла вслед за своими одноклассниками, а я сунула послание обратно в рюкзак. И тут же увидела, что компания девчонок под предводительством Соболь стоит в конце коридора. Они что-то бурно обсуждали и звонко смеялись. Оксана смотрела в мою сторону, не переставая натянуто улыбаться. Мне тут же захотелось с визгом побежать по длинному коридору и вцепиться в ее красивые рыжие волосы. В уме я представляла, как оттащу ее за космы, повалю на пол, да еще и по брендовой сумочке потопчусь. Но я лишь проигнорировала неискреннюю улыбку Соболь и направилась к лестнице. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Дома меня ждал еще один сюрприз. Дверь была закрыта только на нижний замок, а это означало, что папа дома. Днем. Может, заболел? Как только я открыла дверь, до меня донесся сухой кашель. «Я дома!» — выкрикнула я. «И ты, судя по всему, тоже!» Отец не ответил, лишь снова зашелся в тяжелом кашле. Я разулась, бросила многострадальный рюкзак на пол и прошла в папину комнату. Отец лежал под одеялом перед плазмой и смотрел документальный фильм по каналу Discovery. «Заболел?» «Ушел из офиса пораньше», — жалобно проговорил папа. «Вера, а где у нас градусник?» Я, тяжело вздохнув, направилась на кухню, где в одном из шкафчиков хранилась аптечка. Разумеется, папа этого не знал. Раньше за медикаменты в нашем доме отвечала мама, теперь Софья Николаевна. Я схватила аптечку и пошла обратно в комнату. «Мне нужно вылечиться до командировки в Италию», — сказал папа, глядя, как я резко стряхиваю градусник. «Вылечим», — пообещала я. «Врача только надо вызвать». «Ох!» — обессиленно выдохнул папа, закрывая глаза. «Где ты так умудрился простыть? На улице духота». «Вот именно, что духота». Не открывая глаз, слабым голосом проворчал папа. «Сижу целый день в офисе под кондиционером». Когда папа болел, он становился просто невозможным. Я уселась рядом с ним на край кровати. «Как дела в школе?» — спросил отец лишь для того, чтобы что-то спросить. «Отлично!» — тут же отозвалась я. Послание с угрозой все еще было в рюкзаке, но вряд ли папа заинтересуется моей душещипательной историей о том, как две девчонки не поделили золотого мальчика Марка Василевского. «Вер, мне на больничный нельзя!» — сказал папа голосом умирающего лебедя. «У меня важная поездка на носу!» «Угу!» «Вера, есть такая таблетка, чтобы выпил, и сразу ничего не болит? И чтобы кашель...» Папа закашлялся. «Сразу прошел». Я, не ответив, потянулась за градусником. 37,9. «И что делать?» «Ложись и помирай». «Ну, Вера!» — закапризничал папа. «Это такие шутки у тебя. Я ведь серьезно спрашиваю». «Тогда уколы ставить», — припугнула я. «Я не хочу уколы». «Ты, папа, как маленький», — покачала я головой. «Ладно, погоди. Тете Соне позвоню, спрошу, как лучше поступить». Отец слабо закивал и снова прикрыл глаза. Его черные ресницы оттеняли бледные щеки. Софья Николаевна долго охала и ахала, а затем принялась читать мне нотацию. «Квартиру чаще проветривай и обязательно обильное питье. Ты морс варить умеешь?» «Морс?» — переспросила я. «Из ягод?» «Ну да». «Из замороженных?» «Ох!» — снова запричитала Софья Николаевна. «Ну как вы без меня? Я внуков на дачу увезла. Что детям торчать в такую погоду в квартире? Была бы в городе, сразу бы к вам приехала. Завтра с утра на первую электричку сядем. Ой, Вер, жаропонижающего нет, купить бы надо. Если температура повысится, беги в аптеку. Слышишь меня, Вер?» «Справимся», — сказала я. «Не волнуйтесь, Софья Николаевна». Поговорив с тетей Соней, дала папе необходимые лекарства, пообедала и уселась за уроки. Потом снова зашла к отцу. На улице уже смеркалось, я выключила свет и задернула шторы. «Поспишь?» — спросила я. «Посиди со мной», — попросил папа. Тогда я снова села рядом. Вдвоем мы некоторое время смотрели старый выпуск Comedy Club. Отец искренне смеялся в перерывах между приступами кашля. Я вышла на кухню, заварила чай, а, вернувшись, окончательно потеряла нить повествования в этих бесконечных миниатюрах. Шутки мне казались до безобразия плоскими и несмешными. «Как ты можешь это смотреть?» — не выдержала я. «Подростки очень категоричны», — ответил папа, снова закашлившись. «Ага», — отозвалась я, оглядывая комнату. Брюки брошены на стуле, книги на столе, разобранный старый ноутбук рядом и пустая бутылка из-под колы на полу. Порой у меня складывалось впечатление, что я живу не с отцом, а с парнем-соседом, который время от времени дает мне деньги на карманные расходы. «Вам сложно было сделать выбор?» — спросила я. «Какой выбор?» — удивился папа. «Оставить меня. Маме ведь было всего 17, как и мне сейчас». «Тебе уже 17?» — притворно воскликнул отец. «Пап, ну перестань!» — засмеялась я. «А сколько, по-твоему, мне исполнилось в январе? Я ведь серьезно спрашиваю. Сложно было сделать выбор?» «Мы не собирались выбирать. Были рады, что ты у нас появилась». «Ну-ну», — я легла рядом, подперев голову ладонью. «И все-таки хорошо, когда тебе лет 5. Тогда у тебя нет никакого важного выбора». Вздохнула я. «Вера, ты о чем?» Но я не ответила, погрузившись в свои мысли. 5 лет, не нужно думать, как поступить с предавшими тебя друзьями, в какой институт поступать или как отводить от отца новоиспеченную глупую мачеху. В конце концов, не встает вопрос, что делать с тем проклятым посланием от Соболь. Во всяком случае, нужно рассказать обо всем Ирке, она решит, как быть дальше. Это уже вторая угроза от Оксаны, не считая той глупой шутки с траурным маршем. Отец расценил мое молчание по-своему. «Хорошо, что ты родилась», — покашлив, сказал он. «Кто бы сейчас мне чаю заварил?» Я только дернула плечом. Тогда папа продолжил. «Ты сказала, что любовь — это и про разговоры, и про поцелуи, и вообще про все. А еще любовь — это когда о тебе вот так заботятся». Сквозь закадровый смех из телевизора я расслышала, как в замке поворачивается ключ. На секунду меня бросило в жар, и сердце пустилось в галоп. Я вдруг решила, что эта мама вернулась без предупреждения, решив устроить мне сюрприз. «Это, наверное, Катерина», — виновато посмотрел на меня отец. «Я дал ей ключи от нашей квартиры».